прояснил у них о традициях наследования власти в Орде и нынешней иерархии, а после грохнул более ненужных отщепенцев. Предупредил командование ЭСА о проведении спецоперации по принуждению к капитуляции и поручил готовиться к взятию под контроль столицы. Почему я решил прекратить эти игры в солдатиков? Да потому, что понял. Трата времени и ресурсов. Пока у Орды сильная власть, она одна и управляема. Если мы затеем с ними длительную возню, или не дай топинамбур, обезглавим Орду, то получим несколько орд поменьше и забодаемся топтать этих разбежавшихся по всем щелям тараканов. А полный экстерминатус их вида я не планировал. Жадный я. Пусть лучше приносит мне ум. Итак, мне предстояло обработать 7 претендентов на ханство, пока они еще не заимели иммунитет от ментального воздействия. Найти их было несложно, они все, кроме одного, были в шатре у хана. Полминуты моих великих колдунств, и в помещении 6 моих рабов и один подавившийся костью орк. Хан умер, да здравствует хан. Быстренько, выйдя из невидимости, отдал претендентам инструкции. Если коротко, то по-тихому грохнуть 7-го и, не затягивая, определиться с новым ханом. После, объявить какой-нибудь великий вечный мир с землей и моими землями тут, а нарушителей жестоко карать. Если будет оппозиция, то известить меня, когда я на недельке наведаюсь. Также, активно сотрудничая с оккупационной администрацией, выдать всех землян, естественно, кто пожелает. Мало ли, может, большую любовь тут встретили 2 сердца. Насильно забирать не станем. Еще повелел всячески поддерживать и продвигать новую религию, а храмы я поставлю в ключевых местах. Их тут 32, уже давно оседлых, кочевий. Ну и обязал охранять оставленный мной портал с земным персоналом. Надо и в королевстве землян наставить порталом заведовать для порядка и единообразия. Ну и по мелочи еще напоручал. Вернулся на землю я за несколько минут до нового недельного сообщения системы. Но меня порадовали заранее. Поздравляю, герой. Вы победили своего врага, плюс 100,1 ом. Великая Орда и их вассалы, во главе с ханом Острый Клык, теперь ваш вассал. Плюс 1,1 ом. Плюс 213,3 млн, население. Вы прекратили вторжение на свои земли. Орда теперь не имеет планов на вторжение к вам. А во, это ж как эти жабы плодятся, что их столько. Где их там столько умещается? 27 земель же всего в той степи и окрестностях. Может, там какие-нибудь короткоживущие гоблины-вассалы численность делают. Ладно, ладно, подведем итоги 10-й недели. С новыми куполами я не заморачивался. Посмотрю, как суповый набор на спецбоеприпас отреагирует, а там уже видно будет. Добавил парочку в орчьей столице и улучшил их до возможности установить портал. Довел еще 96 куполов до конечного состояния. Теперь все мои 287 куполов прокачаны максимально. Также на этой неделе доучил все оставшиеся заклы жизни, параллельно запечатлевая видоизменение плетения в зависимости от уровня закла. Потом буду анализировать. Так что, я теперь полный мастер еще и в жизни. То же самое начал с менталом, но пока добил до конца старшие заклы и довел, наконец, ментальное программирование до 4 уровня с его, давно уже, 1-го. Пока, все, что успел изучить. Но теперь у меня появится свободный ом на прокачку ауры. Хе-хе. Продолжал, когда было свободное время, разбираться с простыми плетениями. Довольно, несистемные закономерности. Будто они, эти плетения, образовались не осмысленно, а как-то интуитивно, что ли. Вот системные плетения, там видна, ХМ, система. В общем, работаем потихоньку. Воскрешения на этой неделе шли планово. О лапше и виноградике, а теперь, и мяснушке идет шквал положительных отзывов и восхищений. Мяснушка, это сокращенное в обиходе, а теперь, и официальное название мясного гриба, который был готов к испытанию уже перед самой операцией против орков. Мясного червя переименовал сам, а то негатив попрет. Там-то от червя и не сказать, что много взято. Короче, теперь это мясненка. Вроде растение такое. Хе-хе. Над этим проектом много работал, но пока не отдавал на испытание. Добавлен был функционал отпочкования и прикапывания побега. Но это больше ассоциации, чем механизм. Короче, если надрезать вдоль первую сосиску от основного тела мясненки, то этот мясной отросток отрастит 4 новых и целых, зарубцевав порез на поврежденный. В итоге длина отростка увеличится, и секции станет уже не 4, А8. Таким методом можно еще удлинить его. Далее, срезаем часть крайней секции сосиски и прикапывая ее в таком же подготовленном грунте, как проращивали из семени и основное тело. Отросток там укореняется и дает новое тело, да только немного иное. Каждое последующее тело из отростка дает новый сорт мясных отростков. Всего три вида. Первый по очереди – нежная телятина с жирными прожилками, как мраморная говядина. Второй – диетическая индейка кролитина. Мда. И последний третий сорт – нечто типа конины, без специфики в виде запаха и тому подобное. Ну да, люблю. Если продолжать прикапывать четвертый и пятый, то идет по кругу. Но я подумываю добавить еще сортов. Пока работаю. Кстати, взамен отведенному на рассаду и укоренившемуся мясному отростку, на первичном теле мясненки отрастает замена ему. Так что из основного тела и трех вокруг, мы имеем четыре сорта мяса. Если же их разделить, перерезав связующие отростки, то основное тело, просто исключит отделенное из очередности, а побочное так и продолжит давать свой сорт. Рассадить подальше не выйдет, там корни авого. Лучше сразу регулировать расстояние длиной отростка. Пока так, водоносная лоза у меня не продвигается, отвлекся на другие проекты. А вот фильтр, тут в ходе эксплуатации пропало слово «лапша» из названия, так вот, он, что называется, выстрелил. Группа испытателей чего только им не фильтровали. Живучая пакость оказалась, но механизм безопасности не позволит бесконтрольно ей ворваться в природу, точнее навредить ей, когда попадет в бесконтрольную среду. Я напрочь обрубил ему все возможности скрещиваний, мутаций и ПР, прогресса. Вот так, у нас теперь с ботаникой. Бережемся всячески, неохота, как в старом анекдоте, быть заваленным арбузами, когда полез на березу за укропом. На этой неделе, кстати, мы распрощались с Лу. Она же теперь вассал Славона, и похоже у нее теперь новый потенциальный отец будущего ребенка. Маша, конечно, погрустила, но Марина как настоящая любящая мать вырастила ей милые рыжие ушки и теперь нам некогда грустить, вот. Да, да, Марина уже добралась до биоконструирования и вовсю тренируется на клиентках своей клиники «Красота – страшная сила». Поэтому несложная операция по модификации человеческих ушек дочки в это мультяшное безобразие – было плевым делом для нее. Мы, к слову, сейчас перебрались с острова в столицу моих земель, через неделю 1 сентября, а меня Марина утешила, мда. Ну после моего огорчения пожал плечами вследствие отбытия кошки Лу. Марина, когда наконец выловила меня на этой неделе, явилась в ложе с рука-лицо заячьими локаторами и хвостиком-пумпочкой. Я когда перестал ржать, вспомнив зайца не видали, ни он, ни я. Расцеловал и заобнимал огорчившуюся было уже Марину. Так вот, она была уже не рыжей, а платиноволосой с пушистейшими, скорее кроличьими, белыми ушками и хвостиком, со здоровенными тетиндрами, подтекающими дом периньоном за живот держусь от смеха, и бедрами раза в полтора объемнее. Талия, правда, была в корсете, но визуально убавила треть. Кожа, и так специфическая и типичная для рыжих, стала вообще розовой и забавно упругой. Веснушки на щечках приобрели некую театральную подчеркнутость. Я, конечно, сразу не стал говорить, что ее органичная идеальность была напрочь убита этими, искренне надеюсь, временными преобразованиями, но четко осознал, что последнее время уделял недостаточно внимания любимой. Ну раз она постаралась воплотить в себе, для этой ночи, черты всех баб, трущихся вокруг меня последнее время, обижать человека не стал и оторвался на всю. И да, я, конечно, подозревал, что шампанское употребить таким образом выйдет настолько же успешно, как и из горла, но это было даже весело. Плюс 345,1 ом. А вот и новая неделя. За население, уже и с ордой, капнуло. Плюс 1,30 ом. А да, мани, мани. Ух ты, у меня 5 миллионов землян в новую религию подались. Так, будем настраивать храмов побольше. Один на город, маловато. Поздравляем, герой. Вы отстояли свои земли в битве с очередным врагом. Внимание! Император Некрас вызывает вас на поединок до смерти. Победителю достанется все. Сука! Хитровывернутая тварь. А я идиот. С этими орками завязался вместо того, чтобы жахнуть костлявого, уже пару дней как, готовым ядрин батоном. А теперь что? На своих землях я его использовать не смогу. Нужно выманивать его на его остров черепов. и отказаться от поединка даже не предлагают, ну как прошлый раз, мол, в случае отказа меня все скелеты засмеют, гадство. Так, надо быстро смотаться за устройством, а там поглядим. На дорожку характеристики. 2719,202 ом. Под защитой равно 1/78. Население равно 345 миллионов. Земель равно 69. Последователей равно 17 миллионов. Награды. Чистый разум. Первопроходец. Покоритель. Мастер. Тело. Без изменений. Снаряжение. Без изменений. Энергетика. Без изменений. Инструментарий. Медитация 2/4. Магический взор 6. Пространство. 1. Скачок 4/4. 1. Телекинез 4/4. 1. Младшая привязка под пространство 4/4. 1. Нематериальность 4/4. 2. Скачок до предела видимости 4/4. 2. Левитация 4/4. 2. Привязка под пространство 4/4. 2. Подвижная нематериальность 4/4. 3. Портал 4/4. 3. Пространственный молот 4/4. 3. Пространственный карман 4/4. 3. Нематериальная невидимость 4/4. 4. Телепортация 4/4. 4. Мерцающий полет 4/4. 4. Нематериальный телекинез 4/4. 4. Пространственный шторм 4/4. Менталистика. 3. Подчинение 4/4. 3. Ментальное сканирование памяти 4/4. 3. Ментальная защита 4/4. 3. Идеальная память 4/4. 4. Порабощение 4/4. 4. Ментальное программирование 4/4. 4. Ментальная неуязвимость 4/4. 4. Чертоги разума 4/4. Жизнь. 1. Заживление 4/4. 1. Обезболивание 4/4. 1. Напитка жизнью 4/4. 1. Замедление обмена веществ 4/4. 2. Лечение 4/4. 2. Обездвиживание 4/4. 2. Очистка 4/4. 2. Локальная регенерация 4/4. 3. Исцеление 4/4. 3. Диагностика 4/4. 3. Выращивание 4/4. 3. Перенаправление энергии 4/4. 4. Полное исцеление 4/4. 4. Воскрешение 4/4. 4. Биоконструирование 4/4. 4. Одушевление 4/4. Плетение. Светляк. Луч. Искры. Дуновение. Брызги. Кошачий глаз. Острый слух. Разрез. Склеивание. Труба. Аура. Источник 4. Плотность 4. Чувствительность 4. Эластичность 4. Скорость 4. Мощь 4. Глава 19. Ни с кем прощание не устраивал. Последнюю волю я уже составлял. Так что отправился с ядреной бомбой за пазухой, прямо на смертный бой. На ближайшем, от места принятия сообщения, поле с порталом, меня ждали. Очи к небу баба. Да блин, ну сколько можно-то? Оно, самка. Я как марионетка в руках, мечтателя с пробелами в половой жизни. Жена такая, в халате и бегудях, прошаркала тапками мимо, ага, давай ему бабу с рожками, крылышками и красной жопенью, и чтоб из тетех Массандра била ключом. Барсик спер сосиску, о, кошка девки ему, стопудово, не хватало. А теперь это что? Таранька костлявая попалась. Вздыхаю и приближаюсь к поединщице. Привет, бодрюсь. И тебе не хворать, утомленно отвечает она. Пошли к тебе, а вдруг? Так сразу, эмоций не прибавилось. Дык, чего тянуть-то? Ну, пойдем, я аж закомплексовал, обдатый ее пессимизмом на мой счет. Была она, к слову, мелкая, и если бы не всеподавляющая тысячелетняя усталость в больших серых глазах, сошла бы за, ну, из этих класс-класс пальцами как же их, щас, вспомню. О, кавайных лоли, бледная платиновая блондинка с огроменными ресницами, тощенькая, в подпоясанной цепью серой атласной мантии с откинутым капюшоном. На шее вычурный знак в виде скрутившегося некостяного дракона на цепочке, свисает аж до живота. Видать, ты, мать, попала под какую-то гадость лет так 1005 назад и стала не живой, а костяной. Ну это так, моя бурная фантазия подсказывает, по результатам визуального осмотра. Вышли мы из портала прямо в ее зале под горой черепов. Я едва сдержался, чтобы руки не начать потирать от неслыханной удачи. Таймер-то, на подрыв устройства, в 1 секунду настроен. Достал, жмак, прыг, а там все бум. 10 мегатонн это вам, не это, а тут такая удача. Только я хотел приступить, а она, давай, подрывай уже, так же устала. Я аж клин словил от ватыта поворота. Выходит, прошлый раз видела меня, виду не подала, а может и проследила за мной, под какой-нибудь страшно могучей невидимостью древних. Да, опять фантазирую. По всем фантазящим канонам, я сейчас, конечно же, должен взять у нее квест на спасение красавицы от древнего могучего колдунства. А то ж гарем у меня еще маловат. И в награду получить какой-нибудь божественного ранга артефакт. Но извините, все, я вовсе не возвышенный, а очень даже циничный гад. Просит мадам, че ломаться-то? Сказано, сделано. Когда я вернулся в свой мир с легкостью на душе, как у выспавшегося младенца, система уведомила. Поздравляю, герой. Вы победили своего врага, плюс 100,1 ом. Вы прекратили вторжение на свои земли, а империя праха во главе с императором Некрас прекратили свое существование. 6 земель бывшей империи теперь ваши. Вы уничтожили могущественного врага, награда циничная сволочь, все женщины теряют обладание при виде вас. Да блин, с этими дамочками уже сил никаких. Жаль только, миллиард ом никак не пойметь было. Там ведь некого вассалить было, живых-то, пшик. Ну зато со всеми врагами расквитались. Теперь наука, исследования и... Привет. Да блин. Я лу. Так, я понял. Это карма. 1 лу сбагрил. На тебе еще. Дракониху. Старую, как я не знаю даже что, 10 мегатонн. Я худею. Ваня, до зубной боли спокойно отвечаю. Спасибо. Ну, что не стал выеживаться. Серьезно. Это ты от кого-то слышала или знакома с этимологией последнего слова? Пробудилась во мне заинтересованность. О, еще и не дурак, и прится на меня плотоядной какой-то улыбкой. Блин, она ж живая теперь. Ну точно живая. Дошло. Пошли. Куда? Ну не дурак, понял я. Чего ей может хотеться? Ну чего ломаешься? Да жена заругает. Чуть не ковыряю носком пол. А, махнула рукой. Порешаем. И тянет меня за руку. Я, к слову, на террасе нашего имения вальяжно. Мы-то с острова перебрались в столицу. А мне тут, у пруда, близ реки, очень такой ухоженный кусочек лесопарка с лужайками и домиком выделили. Вроде и не город, но в черте и под куполом. Тут соседи всякие из бывших. Но их сажать активно стали, по делу к слову, и имения слуг народных начали освобождаться. Так вот, потянула она меня в дом, а навстречу Машуня летит. Радостная как всегда. Ой, какая миленькая. Ну да, особенно когда взглядом, своими тысячелетиями не давит, то миленькая. Хотя я больше по женщинам, а не девочкам с подростковыми кондициями. Так, понято. Тут дети. Увидимся, и не сбавляя ход, разворачивается на 180 и бросив мне до свидания сваливает, постепенно растворяясь в воздухе. Па, это кто? Несчастная заколдованная принцесса драконов, патетично выдаю, ликуя, что свалила, и засветила свою фобию. Я все слышала, прошелестело у меня в ушах. Да блин, я ж МС был, а теперь что? Еще более МС, меня в стойло поставит. Круто, с восторгом выдала Маша. Пошли, покормишь уставшего победителя дра, жащих от страха орков и бегущих в ужасе паладинов. Увожу от скользкой темы. И положив руку на плечо восторженной Машки, увожу ее в дом. А мне нужно подумать. Это конечно все умильно-ванильно, но не стоит забывать, что там вон, на острове, горы черепов, не картонные декорации, а самые что ни на есть настоящие, от некогда живых разумных, и не сами по себе они там оказались, или вы думаете я просто так, без метаний и разглагольствований, взял и грохнул ее, попытался, она хоть и в виде мимимишной девочки, но на ее счету миллионы, если не больше жизней. И теперь, эта многотысячелетняя тварь, ради удовлетворения своих накопившихся, за тысячелетия не смерти капризов, может просто взять и не заметив переступить через бездыханные тела дорогих мне людей, еще и с линцой даст по рукам, когда я попытаюсь их воскресить. Вполне очевидно, что она гораздо эффективнее меня, и захоти, уже давно бы прихлопнула, как надоедливого комара. Надо временно отдалиться от девочек и срулить на остров, например. Подальше от населенных земель. Прощание было тягостным для всех. Все, что-то понимали или, по крайней мере, чувствовали. Дела я попытался распределить на тех, кто справится и кому доверял. Проекты оперативно завершил и отдал в испытания. А пока сторонюсь всего, чему не хочу навредить, буду заниматься учебой и исследованиями. Разрулил уже все на случай чего, лениво спросила Лу, встретившая меня на острове. При этом, возлежав в бикини на боку под пальмой, не отрывала глаз от подпиливания ноготков. Я ж, вроде, ни одеквашкой себя не показала. Че ты так напрягся? Расскажешь. Вздохнув, принялась безэмоционально вещать. Была толстой уродливой аспиранткой на физтехе. Людмила. Потом меня призвали, как героя. Прокачалась неплохо. Да расы дракон. Выбрала вот это, обвела себя ладонью. А потом попала под проклятие местного некроманта. Вздохнув, начала она бесцветным голосом свой рассказ. 7424 года и 123 дня была суповым набором и геноцидила местных. Пока не выполнилось условие того конченного утырка, догорит его костный мозг в пламени всеобъемлющего праха столько лет, сколько трещин в его гнилой черепушке. А потом мне вернули управление телом. Я смогла спровоцировать и инициировать поединок с нужным результатом. Уничтожение по незнанию. Это еще одного условия управляющего артефакта. Как-то так. Сделаешь мне сиськи побольше и годков подкинешь. А. Монотонное повествование в середине пережило бурный всплеск и также монотонно завершилось, выбив из колеи последней просьбой, да еще и с наивно просящими глазками. Представишь образ, какие надо. Я просто обязан попробовать. Давай, вздох разочарования, если без этого не доверяешь. Ага, мы так-то знакомы чуть более недели и виделись 3,5 раза. Но сделаем вид, что не понял, о чем она. Ментальное программирование. Пустила, значит, сработает. Порабощение. Почему? Спрашиваю. Жить хочу. Не существовать, господин, был ее ответ. Приказ. Живи полной и счастливой жизнью. Вредить мне или моим близким запрещаю. Случаи, когда ты считаешь, что не навреди. Короче, запрограммировал ее и отпустил. Перед этим постарался сделать ей хорошую фигуру, качественно и органично. Старался. Все-таки она пожертвовала всем. Пошла ва-банк. И да, я уточнил. Не соврала ли она в рассказе о себе? Нет. Уверен, что-то не договорила, но лезть в голову многотысячелетней сущности, нафиг, нафиг. Я такое не развяжу потом. То, что она тысячи лет назад была призвана из мира, подобного нашему, и даже время там почти тоже, это пипец, как странно. Тут или великое колдунство с перемещением во времени, или какой-нибудь мультиверсум с параллельным миром и разницей в несколько тысяч лет. Мозголомно. Кстати, условием некроманта на обретение контроля над телом, ее безучастным все эти тысячелетия сознанием, было следующее. Король раб у власти. По мнению того гада, немыслимое и противоречащее мироустройству, условие. Да только, вообще не проблема, на мой взгляд. Ох уж эти самоуверенные пафосные злодеи. Например, Славон рабом стал еще до восхождения на трон. Какие сложности-то? А бомба взорвала не Лу, которая телепортнулась, а яйцо-артефакт в зале. Оно каким-то хреном удерживало дракониху в некротическом состоянии, в виде этого супового набора. Эх, вот бы глянуть взором на него. Но оно было основательно упрятано там, а без моего незнания, не вышло бы соблюдение условий и следовательно освобождение Лу. Уничтожал-то я костяного дракона, а не освобождал из заточения драконодеву. Какой-то идиот этот древний некромант, одаривший Лу посмертным проклятием. Нахрена какие-то условия вообще ставить? Как какая-то неуместная палка на стене, которая под конец должна выстрелить как ружье. Бред, короче. Запечатлел я и крутые плетения из арсенала Лу. У нее нечто вроде нематериальной невидимости, никак невидимой взором. И она постоянно шастала за мной по пятам. Еще с момента первой встречи, ну это когда она якобы дрыхла драконом. Еще телепортация у нее не такая, как у меня. Ну и некоторые боевые умения. Короче, все это рассмотрел через взор внимательнейшим образом. Да, по поводу обращения в дракона. Оно происходит как и у кошки Лу. То есть, судя по всему, из-под пространства извлекается второе тело, куда вселяется разум. Или наоборот, при возврате человеческого облика. Интересная штука. Только вот как заполучить это вот второе тело, боевую форму, так сказать. А переселение разума туда-сюда интересная вещь. Есть, в общем, теперь много над чем голову поломать. Весьма интересным было оперирование костной тканью, под действием некроэнергии, но, увы, после перерождения обоих тел Лу, она утратила этот функционал. Жаль. Насчет доставшихся 6 земель. Они что есть, что их нет. Мало того, что там сейчас последствия применения Я, так еще и мертвая пустошь, где кроме костей, ни хрена. А как же орды скелетов? А вот тут мое почтение. Невооруженным взглядом видна работа профессионала с определенным складом ума. И я готов что-нибудь дать на отсечение, что тот придурковатый древний некромант, зачем-то ставящий да еще такие идиотские условия на свое посмертное проклятие, никакого существенного отношения к ней не имел. Там все пронизано рационализмом. Настоящая система. Комплекс. Костяшки, как я и предполагал, это а-ля костяные дроиды, оперативно создающиеся при необходимости по определенным шаблонам и из подручно, подножного материала, которого там весь остров в несколько слоев. Воин, всадник, личий ДР. А вот, если бы у некроса, то есть того безмозглого и неконтролируемого сознанием наблюдателем Лу внутри, кости дракона был доступ к творческой составляющей комплекса, то можно было хоть звезду смерти собрать с полным штатом на борту. Функционирует все это воинство от вложенной при сборке некроэнергии. Имеет собранные болванчики, базовое сознание. Ну там, пойди убей вон тех, тащи это туда, поставь купол. Но для сложных действий к ним можно и даже нужно подключаться удаленно и управлять. Класс. Поэтому, когда накрылось, тем чем накрылось, яйцо-артефакт, мы и утратили это чудо инженерной мысли, товарищ К, на нем и была завязана вся эта система. Я, конечно, взором рассматривал всевозможных скелетов, да и плетение управления Улу. Оно хоть и не работало, из-за отсутствия Улу теперь некроэнергии, но запечатлеть его удалось. Как? Говорю же. Гений делал. Мало того, что система просто отпад, так у там еще и плетения сконструированы так, что позволяют создавать себя и на отличные от некроэнергии. Жаль, не работает. Может, не завершен был этот проект или некие условия нужно соблюсти. Сложное, короче, плетение, но я его буду разгрызать и вангую, что оно мне даст существенный прорыв. Но это не точно. С Лу мы договорились периодически встречаться и предусмотрели экстренную связь. Все-таки, столь мощная боевая единица, как дракон, на дороге не валяется. Почему ее отпустил? Да ну, нафиг. Ей любви надо. Чего ж она и полезла ко мне? Усмотрела чего-то там романтического в усмирении страшной твари рыцарем без страха и упрека. Кто ж поймет этих баб? Но у меня и так перебор с женщинами. Вон, Маринка уже отжигает, чтобы бывать со мною чаще. Уши эти. Так что... Повелел моей новой рабыне искать своего того самого где-то в другом месте. В общем, с острова я вернулся скоропостижно, и прояснив все, взволнованным девчатам, был утащен одновременно Мариной с Натали в койку. Видать, напридумывали себе страстей, мол, едва не распрощались со мною навсегда, а теперь, на радостях, во все тяжкие. Ранее подобных стремлений у них не было совершенно, они, как-то сосуществовали в нашем трио, но не взаимодействовали в этом плане. Мы всегда делили близость на двоих, а тут, прям, как-то все само вышло. Вот, кстати, почему трио, а не квартет? Так Ю, я и не считаю равноправным участником. Она собственность, имущество. Наказанная тварь, чуть не разрушившая мою жизнь. Пусть, по сути, и беззлобная забавная девчонка-косячница. Но я не могу ей простить той своей слабости. И старательно не допускаю в себе к ней каких-либо чувств, кроме потребительско-собственнических. И если бы она не получала удовольствия от такого положения вещей, ничего подобного и не было. Я же не психически больной, упивающийся страданиями других. Ю, не страдает, а вовсе даже наоборот, вовсю наполняет свои суккубские батарейки. А то, что я не позволяю себе проявить к ней слабость и поставить наравне с любимыми, так я никому ничего не обязан. Так хочу и так есть. Я не претендую на звание симпатяга. В общем, пока я старался, чтобы обоим возлюбленным уделить достойное внимание. Ю беззастенчиво пыхтела под дверью, испытывая очередную новинку из своего, пугающего объемом, арсенала взрослых игрушек. Я же как-то зашел в ее комнату, простите, склад дилдоков, так ей потом пришлось успокаивать меня. Миллилитрами это к 300 красненького. И даже не знаю, что в этом странном для постороннего наблюдателя действии было более успокаивающим, вино или способ его употребления, Но переживания позади, счастливые и слегка смущенные взгляды любимых, услужливо заботливая Юн. А что такого? Тентаклита 4. Что ж мне нужно было бросать ее наедине с той пугающего вида розовой штукой? Так что, старательно собранная, чтобы не лыбиться счастливо во все свои 34, Юнира подсовывала нам лучшие кусочки. Не забывая и про себя, разумеется. Да, она кушает с нами за одним столом. Хоть и демонстрирует всем видом и действиями, что она типа горничная. И это не потому, что ей так хочется поприслуживать господам, а потому что это повод напялить на себя вон то безобразие, которое сейчас на ней, и которое способствует, увы, вовсе не гастрономическому аппетиту. Ну что же, надеюсь, теперь это от исследований меня уж точно ничто не отвлечет. Но, не судьба. Связались из Исса. Там у орков восстание, против произвола вождей и попрания традиций. На вопрос, почему сами не справитесь, ответ был обескураживающим. Непонятно кого атаковать, где цель. А было все дело в том, что влиятельные шаманы сговорились и отовсюду мелко пакостили. У нас пошли потери. Надо будет обязательно вернуть ребят. Так вот, пришлось убраться из населенных пунктов по базам, которых мы развернули несколько и в стратегических местах. На базах все вокруг отслеживается и случайные персонажи там на виду. А вот в стойбище, например, ударил гад в спину духами или стрелой и свалил в туман. Не устраивать же децимации оркам. Мы ж не Нахтигаль какой-нибудь. Новый хан разводит лапами. Мол, и так жестоко караем посягнувших на воинство господина. Короче, задачка. Шаманы не централизованная институция. И сейчас просто их интересы совпадают, поэтому и действуют совместно, но возглавить или обезглавить разом их нельзя, а они нужны для существования орков. Поразмыслив, решил так. Наше присутствие там нужно только для обеспечения возврата рабов и контрибуции. Значит, всех орков вытесняем из зоны в километр от портала при столице. Благо, он там стоит так, что это почти не проблема. Далее. По поселениям не шастать. Сидеть по базам. Заданию и людьми выезжать, как на боевую операцию и со всеми надлежащими мерами. Как все нам положенное выгребем и востребуем с них, собираем манатки и валим. Зона безопасности вокруг портала останется, и ладно. По-моему, для принятия подобных решений я вовсе и не нужен был. Или я ошибаюсь, что-то они там расхолодились совсем. Надо командиру пистон вставить. Кто-то путает магию с чудом. В мире на этой неделе были существенные изменения. Все праздновали первую неделю без вторжений. Это у нас в землях Сокола, тьху, спокойствие уже давно, а где-то орки лютовали каждую неделю. Теперь же они свалили к себе. Ну или у ребелов порталы как позакрывались, спустя 12 часов защита слетела. Да, были и такие. Они не захотели подчиняться Орде и уходить с жирных мест. Так что их оперативно зачистили или дочищают по тем щелям, где они осели. Среди обратившихся ко мне с пожеланием стать вассалом, остались только владетельные герои, товарищ К, им это выгодно из-за роста притока ОМ. А вот всякие местные власти, съехали с темы. Героям я ответил согласием, так что у меня добавилось еще 8 земель. 3 в областях РФ, 1 в Швеции, 2 в Бразилии, 2 в Индии. Они, кстати, и без меня совсем неплохо справлялись. Да и герои у них самодостаточные, но ОМ им маловато для развития. А так как некоторые герои уже соблюли условия для владения землями, где выполняли управляющие функции, то их доходы с населения хоть и упали на треть, но расходы по укреплению и включению в портальную сеть легли полностью на меня, так что им это все равно выгодно. С новыми землями также пришло еще 42 миллиона. Неплохо. Чтобы подчеркнуть свою заботу о новых землях, я сразу бурно развил деятельность по установке куполов и порталов. Довел необходимые 71 купол до максимума, хотя там у некоторых уже и было их несколько, но не все прокачаны. Ну, и включил еще 8 порталов в сеть. Также я активно начал установку храмов. Мне их можно аж 1000 построить, а у меня в наличии меньше 100. Храмы ставил в каждом районе цитадели или при отдельной необходимости. По желанию прихожан иногда, неожиданно для себя обнаружил, что у орков храмы стали довольно посещаемы. Дикари. Натыкаю им побольше их. Наконец-то добрался, точнее стало достаточно средств, для улучшения параметров ауры. За страшно даже сказать сколько, улучшил чувствительность и эластичность до 7 уровня, а источник и плотность до 6 уровня. Магический взор также до 7 уровня. О, это ощущение послушности и уверенности при работе аурным щупом. А то, что я теперь им метров за 300 дотягиваюсь, весьма впечатляет. Да, аурный щуп у меня уже длиннее телекинетического. Хотя я все так же могу их объединять и управляемость в таком состоянии выше, чем когда без тентакля. Просто класс. А взор? Я теперь отчетливо вижу даже самые мелкие детали системных плетений, пусть и не сходу. Да, нужно приглядываться и концентрироваться, но это куда лучше, чем было. А с моей памятью это же мегаинструмент. Я сразу бросился выделывать плетение. Выходит, почти все. В смысле, особо сложные участки приходится старательно и неспешно выводить, это наиболее подходящее слово. Словно неопытной рукой в тетради по чистописанию. Но я уже сейчас могу повторить практически все плетения своих системных заклов. Да, не так шустро и моментально, как при штатном их запуске. Да, начиная со средних заклов, это занимает несколько секунд, старших – десятков секунд, высших – от минуты верчения с высунутым кончиком языка, сосредоточенным и напряженным лицом. Да, при стрессе я скорее всего собьюсь. Но камон, это же магия, которую я творю собственноручно. Не так? Когда подумал, и система сделала это для меня, а я сам взял и колдонул. А вдруг, если я тут чуток подправлю, здесь слегонца поменяю, вон там добавлю, а это вообще уберу, и выйдет нечто новое. А, каково? Например, подстроенное под меня или приспособленное под обстоятельства, созданное мной плетение. Ну да, да, для этого нужно понимать, что и зачем я делаю и меняю. А с этим пока не очень. Но ведь это только начало становления меня великим архимагом, руки сложены на груди, взор в бок, плаща, увы, нет. Правда, выяснилось, что в некоторые, уже простые для меня моменты воспроизведения плетения, мне уже недостаточно, несколько позабытой мной, скорости. Ее и мощь я-то не улучшал, а они, как я сейчас вижу, могут и понадобиться. Как это ни странно, так что пришлось улучшить и скорость до 5 уровня. Это определенно пошло на пользу. Ладно, кстати, о возможности запуска заклов не от системного резерва, а от ауры. Я не знаю, сколько теперь могу раз запускать то, что мог, например, сделать 162 раза до исчерпания резерва, но чисто визуально, до хрена раз, вообще не заметил убыли энергии. И если это так, а не просто, я не туда куда-то смотрю, то после освоения мной скоростного воспроизведения плетений, я превращусь в пулемет с вагоном патронов за спиной. Окрыляет. Так, теперь доучить до конца и запечатлеть еще и ментал, и вперед экспериментировать. А да, что такое безумный ученый и где бы взять мозгов? Эмпатия – это боль. А я еще, в задоре и исследовательском порыве, вкачал ее на максимум. Нет, если тебе на всех насрать, то вообще без проблем. Но когда, важная для тебя женщина, с понимающей улыбкой принимает твой ответ, а внутри нее обида, негодование, разочарование и, как ни странно, нежность, то как же это бьет по мягонькому. Мы-то привыкли читать окружающих и упрощать все сложности. А тут такое. Тебе ведь не наплевать на нее. И меньше всего ты хочешь сделать ей плохо, но делаешь это постоянно. И не потому что ты урод, а она терпила. А потому что жизнь такова, это череда компромиссов, каким бы бескомпромиссным альфа чем ты не был. Так что теперь приноравливаюсь, перестраиваю восприятие маркеров и свои реакции. Марина же, аж зараспереживалась вся. Мол, что это я постоянно все переспрашиваю и выспрашиваю у нее. Вот вам и пример. Чуть решил проявить внимательность, добавить участия и заботы, и уже ты непонятен и непривычен, что начинает беспокоить ее и заставляет надумывать пристрашное. Хотел ей лучше, а сделал хуже. Вот с кем классно, так это с Машкой. Золотой человек и невероятно, но факт. Любит, чисто и искренне. Казалось бы, чужой мужик, ничего такого не сделал конкретно для нее, не растил, не воспитывал. Пришел на готовенькое, шутканул пару раз, приласкал ее мамку, и все. С чего так? Эх, аж жаль, что я ей не отец, такой ребенок золотой. Теперь стараюсь постоянно с ней возиться и проводить больше времени, раз ей это так важно. Маринка с Натой тоже умиляются в эти моменты. Им, это вот, пипец. Как важно оказывается, так что, от эмпатии не только проблемы. Натали, тоже любит, конечно не та беззаветно и не требуя ничего взамен, а с пониманием жизни, я бы сказал, ох и лиса, никогда бы не подумал, что там такие страсти. Вот она, к хитрая и коварная, ластится и раззадоривает, а внутри такая тоска и желание, чтоб ее схватили в охапку и никому никогда не отдавали. Просто прижали и держали в объятиях, и ничего ей больше не надо в этот момент. Брррр, я теперь ее постоянно тискаю и нежничаю. Она хоть и фыркает и возмущается, или даже насмехается, что мол совсем я раскис, а сама на седьмом небе. Вот странная натура. Просите да обрящите, а она все окольными путями, все на накраю и острие, и в итоге совсем не тот результат, который ей нужен. Не пойму, ни хрена, но буду стараться. С Юнирой все просто. Она чего хочет, того и в лоб просит. Хочет в туда, скажет туда. Хочет в сюда, скажет сюда, хочет. Ну понятно, в общем. Там эмоции одни похоть, нет похоть и ненасытность. В общем-то мне и не особо и важно, что там ей надо. Это она для меня, а не наоборот. Правда, есть у эмпатии охренительно такой, жирнючий плюс. Это секс. О, да. Когда ты, как виртуоз-гитарист, знаешь, какие струны в какой момент нужно потянуть и как на это отзывается инструмент, это экстаз. Не столько в ощущениях, сколько от осознания того, насколько ты профи своего дела, что ты можешь добиться любого результата, извлечь из инструмента максимум, родить шедевр. Это непередаваемые ощущения. А то, что каждый инструмент разный, это очень манит и влечет. Перепробовать свое мастерство на всем. Хоть на том убожестве из фанеры и проволоки, хоть на этой скрипке Страдивари. И еще неизвестно, что вызывает больший восторг. Умение выдать высококлассный результат на Страдивари или выжать шедевр из этого не пойми чего. Помимо эмпатии я освоил и мыслечтение, но от греха подальше не лез в мысли девочек. Страшно. Вдруг там меня костерят и постоянно критикуют. Ведь мы постоянно что-то обдумываем, взвешиваем, рассматриваем варианты, даже те, которые никогда в жизни не осмелимся воплотить.